Алло. Алло. Да. А это кто? А это кто? Ну, это девушка, которую вы все время каких-то парней подсовываете, которым нужен секс. Слушай, ну то, что тебе нужен секс, это твои личные проблемы. Зачем ты пытаешься кому-то об этом рассказывать? Я не совсем понимаю, в чем прикол? Блять, она. Я никому ничего не даю. Какого Как хера ты прямо мои сиськи? сейчас мне... Ты мне сейчас говоришь, что ты хочешь трахаться, значит, и подсовывает тебе кто-то парней. Я тебе говорю, что какого хера ко мне подкатывают какие-то мужики с этих Да это номеров, совершенно которых отсов. нормально. Мужики постоянно подкатывают. Что такого удивительного в этом? Ты что, никогда мужиков, что ли, не видела? Это их Видела, но. естественное состояние подкатывать. Хорошо, а почему с такой потребностью ко мне подкатывают? А с чем еще к тебе подкатывать? Чем, кроме этого, ты еще можешь быть полезна, скажи, пожалуйста. Но я не шлюха какая-то, чтобы меня продавать. Угу. А кто ты? Блин, наверное, девушка. Но не продажная. Весь молодой человек. Какого хера мне звонят какие-то мужики, предлагают встретиться? А у тебя есть молодой человек? Ну, просто как бы Да. это... Так это он предложил как бы воспользоваться твоими услугами. Ты что, не понимаешь, что ли? Он проиграл в карты. Ну вот. Ну и все. Какие нахрен карты? О чем? Да знаешь, Я что про как... абрикосы, мне про апельсины какие-то. Какие апельсины, какие фрукты, алло. Ты понимаешь, что такое карточный долг или нет? Хорошо, кто проиграл в карточный долг, что теперь я страдаю? Пацан твой, кто же еще? Какой нахрен пацан, мой молодой человек? Он в карты Ну, не играет. ага, конечно, это он тебе так говорит, да? Ну не Окей. тебе же, я бы, наверное, знаю своего молодого человека. Как Ну, его зовут? видимо, очень хорошо ты его знаешь. Его зовут теперь Лошара, учитывая тот факт, что теперь тебе придется за него платить, понимаешь? Он просто не нужно было ставить тебя на этот, ну ты понял, на кон, так сказать, да? Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мой молодой человек не картежник, это раз. Он не картежник, да, он лох, потому что он проиграл твое очко. Вот, поэтому нравится тебе это или нет, но факты остаются фактами. Или ты сосешь, или сосет он. Решайте между собой сами. Хорошо, задам такой вопрос. Кто этот человек, который проиграл меня, грубо говоря? Послушай, послушай, еще раз говорю, все вопросы к своему любимому парню. Понимаешь? Давай, к нему. Он тебе на все ответит. Вам нужно о многом поговорить. Ясно? Просто я вообще просто не догоняю. Вот Это вообще нормально. никак. Это нормально. Почему? Хорошо, он проиграл. Тогда почему? Если он проиграл, так пускай он за это отвечает, как Да, но весь он поставил карточный на... Он долг. сказал, у меня есть девушка. Она умеет хорошо сосать. Типа, вот я готов, значит, поставить на кон ее. То есть, типа, со стороны противника были бабки, а с его стороны, так как бабки у него кончились, у него были уже эти, значит, ты, значит, была. Вот и все. Зашибись, блин. Я Сашу, кто это человек? Как? Вот просто скажи мне тупо имя. Я скажу, мой это парень был или нет. Давай ты, значит, все эти вопросы будешь задавать своему парню, да? Тут мы сейчас не имена выясняем, да? И я прекрасно понимаю, что, ну, знаешь, это первая стадия такая отрицания, да? То есть тебе не нравится сам факт того, что, ну, вот как так вообще? Нет, я просто Как твое вообще не очко может быть понимаю. предметом торга? Я понимаю, я понимаю. Ничего страшного, не переживай. Это совершенно естественная реакция у всех, чье очко было таким образом проиграно. Вот такая вот же реакция, как у тебя. Вот. Ну, пообщайся с ним, И пусть он тебе... хорошо, тогда я другой вопрос задам. Так, И какой? долго же я буду играть в виде шлюхи и откатывать тем парням, которые ко мне звонят на телефон и говорят, я хочу с тобой переспать. У меня есть ребенок, у меня жена, мне нужен тупо секс. Правильно, тупо секс. А тупо сексе же шла речь. Никто же не проигрывал в карты какие-то там отношения. Знаешь, кому это нужно? Просто твое очко и твой рот были проиграны, и все. А до каких пор? Ну, пока звонят, придется сосать, ну, потому что он любитель хорошо поиграть. Я ни у кого сосать не буду. Я тогда делаю проще. Мне, я с молодым человеком своим не расписана. Он свои манатки собирает, я на всех. Я не знаю, кто. Нет, подожди, стоп. Нет. Причем здесь расписано или не расписано? Секундочку. Долг платежом красен. Ты не можешь просто так соскочить с оплаты долга. А я вообще тут не знаю, я не знаю ни тебя, я не знаю ни его. А не надо никого знать, ты своего молодого человека знаешь? Я просто пишу заяву. Ответь на вопрос, подожди. Ответь на вопрос. А я не знаю. Ты своего молодого человека знаешь? Я знаю, но я знаю, что он не играет в карты. Подожди, стоп. И это 100%. Подожди. Ты же не знаешь, в каких обстоятельствах он играл, правильно? Ты уверена, что ты хорошо его знаешь? Знаю, а потому ты что знаешь... я с ним полгода тому назад рассталась, поэтому я прекрасно знаю. Начну с того. И что теперь? Я не понял. И ничего. Осталось. Что теперь? Манатки поэтому собирать. Значит, смотри, я тебе себе... объясняю. Подожди, он сказал, что, значит, этого проблемы не будет. Поэтому смотри. Серега подъедет кто первый. Кто он? Кто твой лошара? Послушай, Серега подъедет... протестирует, значит, надо будет, чтобы ты продемонстрировал ему, что ты можешь. А вот, значит, ну и тогда уже, основываясь на том, что у тебя получится, Серега мне отзвонится, скажет, как ты, умеешь, не умеешь, хорошо или нет. Можно, в принципе, будет, ну, этот вопрос порешать немножко по-другому. Короче, порешаем мы с вами немножко по-другому. Я пишу заяву. Нет, подожди, зачем заяву? Секунду. Клеветают. И мое собственное «я» унижают. Да я не знаю кто. Я не шлюха. Так, я стоп, не продажная какая-нибудь. Никто тебе денег не предлагает. Послушай, никто тебе не предлагает денег. Ну, правильно. Ты это будешь делать исключительно на общественных началах. Добровольно. Просто потому, что тебе я нравится. Я это добровольно делать не буду. Поэтому почему? Меня секундочку, задолбали. Сколько эти тебе звонки? Лет, скажи мне? Сколько тебе лет? Мне 17. Ну, ничего себе, ты взрослый человек. И ты до сих пор вот а так вот относишься... А у нас до 18 лет, к сожалению, это все карается законом. Ничего не карается, возраст согласия 16 лет. Так что с 16 лет ты спокойно можешь, значит, тарабаниться в сорокатан в машинах друзей без каких-либо проблем. Послушай, подожди, вопрос же не в этом. Скажи мне, ты вообще хороший человек, как ты думаешь, или все-таки плохой? Я честный человек. Честный, я не вот позволю именно. Себя, я не позволю себя так клеветать. Никто ни на кого не клевещет. А потом, я же тебе объясню. Я тебе... Ну, смотри, на самом деле, ты, смотри, хорошо, есть другой еще вариант. Есть еще другой вариант. Мне другие варианты не нужны. То есть тебя вариант с отсосом устраивает. Все, я понял, хорошо, тогда, Серег, да, меня готова. Меня устраивает да. Один. Подожди, ты сейчас дома? Секунду, подожди, ты сейчас дома, да? Ну, прямо я сейчас. Я не дома. Серега, подожди, у подъезда ее подождешь? Да, все, значит, Серега поехал. Смотри, ну что, ну просто, ну Серега на машине будет, прям в машине пообщаешься с ним, значит, ну там поработаешь. Я вообще не в Москве, алло, это гараж. Понятно. А ты когда вернешься? Через полгода. Ой, ну что ты прикалываешься через полгода? Зачем вот эти вот вообще шутки, я не понимаю, к чему? Ты считаешь, что это забавно? Ты считаешь, что это смешно? Я уеду за город... И все. Здесь серьезные вопросов. Люди. Подожди секундочку. Здесь серьезные. Ты не знаешь, с кем короче, он... Короче, я серьезно говорю. Или ты знаешь, с кем он играл? Прекращаются эти все звонки. Я тебе серьезно говорю. Или прекращаются все эти звонки. Мне перестают звонить всякие уроды, которым мне, видите ли, нужен секс. Или я послушай. Реально пишу заяву. Я не буду сдавать тебя. Я ничего не буду сдавать. Мне просто скинули этот номер. Сказали, вот отсюда растут ноги. Я просто говорю, что так и так. Меня, как мое я... Его коверкают полностью. Твое и я исковеркали. И пускай милиция уже разбирается, кто подожди, прав, сейчас. Кто виноват. Секундочку, сейчас, одну секунду. Серега, ты включил триангуляцию? Да, по вышкам, да, все. Значит, смотри, секундочку, я тебе объясняю. Смотри, твое я никто не кукожит. Все в порядке. Ты с ним можешь делать я все, заметила, что угодно. Как не кукожит. Не кукожит никто твое я. Твое я, оно при тебе. Просто смотри, в данный момент... А вот, то, что вы, извините, малолетних развращаете, это тоже нормально? Ну, вас попробую разврати, конечно, вы сами еще те развратницы. Смотри, тут какой вопрос. Смотри. Тем более я к ним отношусь, так как мне нет 18 лет. И еще не скоро будет 18 лет. В смысле не скоро? Но если 17, то ну как бы максимум через год тебе будет 18 лет. Ну вот и через год и будет. Так, смотри, через год ты... Это, причем здесь 18 лет вообще? Смотри, сейчас конкретно серьезные люди, вполне серьезные люди, рассчитывают на твое содействие. Ты понимаешь? А я не буду ни с кем содействовать, потому что я не знаю ни тебя, никого и тому так подобное. Мы познакомимся. По причине, в чем проблема? Я не понимаю. Я мы не можем буду с тобой знакомиться. Мне это нахрен не накатим надо. Накатим боярышника, послушай. Вместе сожжем с тобой саны и сталагмит. Мне перестали звонить всякие уроды на тему того, что... А я хочу секса. Но ведь это совершенно естественно. Ты не знаешь, что вообще мужчины перманентно хотят секса. В этом ничего страшного нет. Не знаю, как у вас... Да, пускай ищут секс в Намкаде, на Ленинградке, на Ярославке. Да хрена стоят. Да, но ведь ты, зачем нужно эти места, если есть ты, скажи, пожалуйста. А я тут ни при чем. Как это ни при чем? Секундочку. Ну, я тебе только что объяснил. Долг, карточный, все дела... Я ничего про карточный долг, ни про какие дела, ни вообще хорошо, не вкуриваю, не ладно, знаю я тебя понял, и тому хорошо. Подобного. Хорошо, кто хорошо, чего ладно. Поиграл, кто на кого проигрывал, я не знаю. Ты проиграла в этой жизни. Я ладно. Не играла. Прямо сейчас, смотри, вот когда я карты. Серегу попросил триангуляцию включить, знаешь, что он сделал? Он запустил программу, которая по вышкам, мобильным вышкам, которые, значит, находятся да вокруг пожалуйста. Тебя. Он сейчас с точностью до 200 метров определит твое местоположение. Понимаешь, да? Пожалуйста, вперед. После этого на своей бэхе пятерке, на джипе, он приедет и будет с тобой общаться. Договорились? Все? Ты Серегу ждешь? Нет? Приезжай. Ладно, хорошо. Или второй вариант еще есть такой. Можно, ты можешь это все дело прекратить, просто выключив телефон. Понимаешь, тебе никто не будет звонить. Вот это гениальная мысль, да? До этого ты почему-то не додумалась. Вот это да! Понимаешь, я не могу выключить свой телефон. А, я понимаю, да. Сложно. Если это было бы просто, что там я могу выключить свой телефон. Кнопка такая сбоку есть, сбоку нажимаешь. Понимаешь, если я могла бы взять... Ну, неизвестные не бери. Не бери неизвестные номера. Зачем тебе неизвестные я номера? Я не могу не брать неизвестные номера, потому что моя работа – это работа с неизвестными номерами. Потому что я работаю врачом. И мне масса звонят пациентам. Тебе 17 лет, какой врач? Алло. Ну, потому что я учусь на врача. А на какого врача ты учишься? На педиатра. О, детей любишь, видимо? Нет. Просто жалко их. Ага, понятно. Ну, конечно. Жалко. Жалко пчелки. Ладно, хорошо. В общем, понятно. Педиатр, в общем, по-моему. Ладно, общайся, значит, с людьми, которым интересен с тобой, значит, этот секс. Не знаю, чем тебе помочь, если ты не можешь не взаимодействовать с этими номерами. Все, давай, пока.